Мне хотелось бы, чтобы сегодняшнюю встречу мы начали с вашего какого-то проговора. Итак, что вы получили, как вы сделали домашнее задание? Просто поднимайте руку, я прошу вас рассказать какие-то небольшие эпизоды, небольшие какие-то понимания. Прежде чем вы решитесь на это делать, я хотел бы обратить на такой важный момент, что знанием нужно делиться, знание не наша собственность. То, что вы проговариваете, становится вашим намного более глубоко, чем до этого. Так это действует. Пожалуйста, тот из вас, кто хочет углубить свое понимание чего-то, вы можете 2-3 слова об этом сказать. Итак, поднимайте руку, кто мог бы немножко рассказать. Вот подносите сюда микрофон, пожалуйста. Вот микрофон вот здесь лежит. Давайте, я буду давать микрофон, чтобы мы все вместе участвовали. У нас работа всего зала, можно сидеть просто. В общем, я просто взяла какую-то ситуацию, которая действительно повторяется в моей жизни на протяжении многих-многих лет. Я просто посмотрела, откуда берутся корни, и начала просто вот ее рассматривать. И теперь я думаю, что мне нужно сделать для того, чтобы это в моей жизни прекратилось, не повторялось. Нужно что-то мне изменить в себе и, ну, восприятие окружающего мира, наверное, так. Итак, вы нашли такую повторяющуюся ситуацию, в которой вы забуксовали. Да. Итак, первый шаг сделан. Спасибо. Вы можете поаплодировать человеку, который бросил вызов своей жизни. Спасибо. Еще. Какие ваши итоги в этом домашнем задании? Поднимайте руку просто. Кто хотел бы еще поделиться? Угу. Вот сюда. Ну, подождите секундочку, сейчас микрофон будет. Да-да-да. Если это можно, опять сами сделайте оценку. Если вы можете что-то представить, какой-то материал, почему это ценно? Другим важен ваш опыт, потому что, опираясь на него, они могут сами понять что-то. В этом смысле, если вы можете что-то рассказать, то... Я вообще второй раз замужем. Вышла первый раз замуж. Чуть поближе микрофон держите. Ну, была вроде любовь и чувства. Замуж вышла, потом чувства остыли куда-то. Ну, вроде как-то ровно, и уже ничего как-то не хотелось. За мужем плохо ухаживала, вот все так вот как-то. И в конце концов, ну, там случай произошел, мы разошлись. И вот второй раз, выйдя замуж, тоже как бы вроде бы чувства опять, и одно плохо было. И сейчас вот я пришла к тому же, опять вернулась, что у нас нету ни чувств, что мы как бы совсем разные люди. И опять ни счастья, ни любви. И как бы я думаю уже опять о разводе. И вот хочется в конце концов, чтобы это закончилось. Что в конце концов как-то я или полюбила мужа. Ну, вот мне интересно, возможно ли это вернуть все заново? Или это уже вот как-то... Я все-таки верю, что это вот можно даже. Итак, это выбор и смелость разумного человека, который не просто бежит от жизни, а замечает. Я уже несколько лет уже, понимаете, уже 9 лет уже вот терплю как бы. И хочется наладить все-таки отношения к детям. Потому... Спасибо. Спасибо за то, что вы стремитесь понять свою жизнь. Я хотел бы сразу ответить, что чувство в семье рождается из... Мы уже это обсуждали, из нашего соответствия неким законам мироздания. Есть мужская и женская природа, есть законы того, как они развиваются. Мы будем это обсуждать. То есть задача этого курса – дать первичные духовные знания о том, как вести себя в этой жизни, о законах мироздания, о том, как быть счастливым и успешным в жизни в самых различных сферах. Тема семьи, тема взаимоотношений между мужчинами и женщинами – это будет одна из тем, которые мы будем разбирать чуть позже. Может быть, в понедельник, во вторник, скорее всего, мы коснемся этой темы. Я хочу также напомнить, что домашнее задание было связано с тем, чтобы понять, как ваши желания связаны с теми ситуациями, которые вы имеете сейчас. Сейчас было рассказано 2 случая. Это домашнее задание первых встреч. Я очень рад, что вы это сделали. Также я прошу включиться всех и рассказать еще какие-то примеры по поводу вот этого анализа, который вы делали в своей жизни. И также мы договариваемся выключать сотовые телефоны, я хочу напомнить. Я вот хочу рассказать такую ситуацию, и, в принципе, я уже ее результат, то есть эта ситуация, то, о чем мы говорили, она произошла несколько лет назад. Отношения, взаимоотношения с дочерью, у нее проблемы были супружеские, там, на этой почве в нашей семье были проблемы. А так как я давно всякими интересуюсь интересными методиками, я вдруг решила, думаю, надо что-то менять в жизни. И попала тоже на одну из методиков, в которой вот я вдруг резко ко мне пришла эта ситуация. Я приехала изменившейся, и дочь настолько это четко почувствовала, как бы она ни пыталась меня достать всеми способами, я совершенно спокойно, с любовью к ней вела себя неадекватно по ее, как бы по ее мыслям. И вдруг она тоже, день, второй, третий на меня смотрит, говорит, я тоже хочу измениться, давай я тоже хочу учиться этому. То есть я рассказала как бы уже вот результат, и я вчера вот проанализировала, думаю, ну да, это тоже самая ситуация. То есть я вот меняемся сами мы к хорошему, и меняются рядом с нами окружающие. Вот я думаю, что я вот так вот это поняла. Хорошо, спасибо. Вот, по поводу домашних заданий, которые вот на второй день было дано, как у многих, наверное, семьи не складываются семейные отношения, и, видимо, это подталкивает людей к обучению. Я тогда попала к Пивнову, если вам это известно, имя Светлана Михайловна Пивнова. Ну, вы знаете, как бы вот вроде бы много понятного, вроде бы много как-то вот такого общего. Но главное то, что она дала толчок. То есть я после этого, это уже прошло как 9 лет, но у нас как бы отношения с мужем не наладились. И все равно, несмотря на это, возможно и то, что у нас разные взгляды, поэтому он как бы подтолкнул меня к этой учебе. И вот когда я слушала вас уже вот который день, с первого дня, вы знаете, вот такое ощущение, что я все знаю, но почему-то вот ваши слова именно, то ли, может быть, я сейчас готова просто это услышать была, именно вот это все, вот как вы говорите, как вот что-то сверкнуло в голове, как осознание произошло. И дальше вот по второму заданию, то, что думаете, осознавайте то, что вы думаете, что вы делаете. И когда я начала анализировать то, что говорила тогда, лет 15 назад, оно сбылось сейчас. Но не сейчас, чуть пораньше, попозже. Вы знаете, я была настолько просто ошарашена даже, честно говоря. Этим открытием. Да, таким открытием. И сейчас, вот после этого, у меня многие, так сказать, учителя, многие мои знакомые, которые вот именно вот говорят, ты думаешь, что ты говоришь, потому что это все сбывается. Но я как-то к этому очень так спокойно относилась, говорю, да ладно, все это ерунда. А когда вот вас услышал, видимо, это, наверное, последний такой толчок, который дошел до меня, до самого сердца, что спасибо вам большое за это. Спасибо. Спасибо. Еще кто-то? Может быть, мужчины также могли бы включиться? Если можно, вот, чтобы у нас какая-то последовательность была. В детстве у меня была мечта очень. Мне хотелось, чтобы люди, которые меня окружают, жили между собой в ладу, в согласии, чтобы не было злобы между ними в отношениях, чтобы люди не ругали друг друга, чтобы не дрались, не обзывались. Это у меня была мечта еще в детском саду такая. Видя, какие отношения между своими сверстниками, то есть люди, как бы вот эти маленькие, они тоже дрались, дразнились, всячески как говорится, обижали друг друга при первом случае. Вот. И эта мечта у меня прошла через всю жизнь. И вот сейчас я нашел именно сообщество людей, которые служат Богу, и которые отношения в этом обществе именно такие, о которых я мечтал с детства. То есть моя мечта сбылась. Спасибо. Спасибо. Так, ну самое главное открытие, которое вот удалось мне за эти дни сделать, это я выяснила, что причина совершенно разных ситуаций, повторяющихся в моей жизни. Одна – это, допустим, в течение 30 лет не закончить ремонт в квартире. Скажем так, это шестая квартира, в которой я живу. Я заканчиваю ремонт, потом ее меняю или новую какую-то. Ну вот 30 лет. И вторая причина, что в течение последних 2 лет у меня сын не учится, со школой, бросил ее, и не можем решить проблему, они имеют один и тот же корень. Это причина, скажем так, мысль о том, что никто не может сделать лучше меня. То есть, или обратное, значит, результат. Если я не могу сделать, никто не может сделать, значит, дело или какое-то любое дело, оно не может быть завершено. Ну, это пошло, скажем так, из детства, из школы, когда там девочка-отличница, то есть ты должна, то есть как в дневнике мамы, она умерла в прошлом году, я прочитала, мы, наверное, перехвалили свою дочку. Какая-то там легкомысленная девица получилась, то есть приехав я после института, то есть меня постоянно хвалили, то есть я должна была примером для своих младших, младшего брата и сестры быть. Вот. И вот этот результат, что я должна быть, это синдром отличницы, как называют, или что-то такое, да? Вот в жизни они дали вот такие результаты. Это вы заметили вот сейчас? Да, да. Это, то есть причины как бы вот этих ситуаций я вот понимала, но то, что такие две разные вещи имеют один и тот же корень, в общем, это достаточно как-то... Странно показалось. Очень здорово, что вы это обнаружили. Еще? Может быть, туда, да. Так очень трудно взойти в какие-то, на какие-то горы, покорить какие-то вершины. На самом деле, самое сложное – это покорить внутренние вершины. Ну, у меня все мои мечты сбываются, мне на это очень везет. Я очень не хотела, чтобы мой ребенок родился близнецом. В детстве увлекалась астрологией, и для меня самый страшный знак был, я все время всем подружкам говорила, не дай бог родится ребенок-близнец. Я получила близнеца. Ну нет, близнец по гороскопу, это вот этот суетливый, я вообще очень спокойный человек, это вот эта суета, она сейчас рядом со мной находится уже 9 лет. Я в силу своих отношений с отцом очень боялась сильных мужчин, которые там хотели взять за меня ответственность, что-то там как-то меня опекать, заботиться. Поэтому я искала мужчину, который не будет ко мне очень серьезно относиться. Я нашла своего мужа, который не относился ко мне серьезно. Вот. Не хотела водить машину. Не хотела зарабатывать деньги. Не хотела, да. Ну, нет, деньги зарабатывать, наверное, все хотят. Но хотела заниматься... духами. Никогда не думала, что пересекусь, получала совершенно другое образование, занимаюсь парфюмерной продукцией. Вот. Все сбывается. Но у меня сейчас вот в связи с домашним заданием возник такой... Я начала как-то контролировать, чего же я хочу. У меня возникают такие странные мысли, что я вообще вот в процессе жизни желаю таких странных вещей порой, что сама себе просто удивляюсь. Вот. Хорошо, спасибо. Спасибо. Угу. Ну, спасибо всем, кто высказался. Может быть, для тех, кто не говорил, это может быть какой-то дополнительный толчок для понимания чего-то. Хотите вы того или нету, но этот закон действует. Наши с вами желания, мысли обладают силой очень реальной. И это большая ответственность на самом деле, что-то носить в своей голове. Будьте очень внимательны к этому. Итак, мы с вами начали обсуждать тему восточной психологии. Этот предмет очень глубок и очень тонок. Он намного глубже, чем западная психология. В рамках этого предмета вы сможете понять свою жизнь намного более полно и целостно, чем в рамках какой-либо другой науки. Так или иначе, мы хотим научиться вот этой интуиции жизни, интуитивному пониманию, как она устроена и как нам вести себя в этом мире. Сегодняшняя тема будет одна из самых сложных. Я хотел бы предупредить, хотел бы просить вас сегодня об особом внимании. Какая-то готовность у нас есть, мы проделали уже какую-то работу. Я очень рад этим осознаниям, которые с вами происходят. Название сегодняшней темы – методика анализа кармических ситуаций. То, что я постараюсь объяснить сегодня, на самом деле невозможно объяснить. Точно так же, как нельзя налить воду в полный стакан. Поэтому от вашей готовности понять этот материал во многом зависит то, что у нас сегодня получится. Но еще раз подчеркну, это одна из самых глубоких тем, которые нам нужно освоить в этом курсе. Методика анализа кармических ситуаций. Эта методика обучит вас тому, как понимать уроки судьбы, как извлекать смысл из событий, которые происходят с вами. Если вас интересует и интригует эта тема, пожалуйста, отбросьте все свои стереотипы и постарайтесь сегодня просто слушать. Никак, может быть, даже не анализировать, просто впитайте. Потом, когда унесете, начинайте это обдумывать. Итак, методика анализа кармических ситуаций. Мы с вами хотел бы начать с истории про Бернарда Шоу. Бернард Шоу однажды прогуливался, это была утренняя прогулка. Рядом с ним шел его племянник, маленький 5-летний мальчик. Он теребил все время его за сюртук, хватал за руку и спрашивал: «А вот это что? А вот это почему? А вот это так? А это что означает?» У него было очень много вопросов. Он недавно пришел еще в эту жизнь, и она еще не успела ему наскучить. Бернарду Шоу было очень приятно идти с этим молодым человеком, потому что он чувствовал себя таким знающим. И так мальчик спрашивал: «А это что?» И Бернард Шоу принимал соответствующий важный вид и объяснял: «Ну, ты знаешь, вот это так, а вот это случается вот поэтому». Пауза, следующий вопрос. Бернард Шоу вновь принимал соответствующую важную позу и говорил: «А это вот так, вот посмотри, так устроено все». Так они шли, гулялись. Бернарду Шоу очень нравилось гулять со своим племянником. Он чувствовал себя очень важным, мудрым человеком. И вдруг племянник там куда-то посмотрел, увидел что-то и спросил: «А почему лист зеленый?» Бернард Шоу хотел сразу же ответить. Он уже настроился на этот режим, что он все знает. И вдруг слово у него остановилось на языке. «Скажите, пожалуйста, почему лист зеленый?» Вот именно это и хотел сказать Бернард Шоу. Но он был действительно мудрым человеком. Это слово у него застряло. Он хотел сказать «хлорофилл», потому что в листе хлорофилл, что тут непонятного? Но это слово застряло, мысль у него мелькнула: «А почему хлорофилл зеленый?» И он стал размышлять. Секунды шли, племянник смотрел на него доверчивыми глазами, ожидая ответ. Бернард Шоу был в растерянности. И знаете, что он ответил? Он посмотрел на своего племянника через некоторое время и сказал: «Ну, знаешь, лист зеленый, потому что он зеленый». «Да?» – сказал племянник. Итак, сегодня мы будем говорить о том, как устроен этот мир. Почему он так устроен? Вы можете, конечно, это спросить. Но я должен буду вам ответить в конце. Ну, просто он так устроен. Итак, если вы хотите понять, как устроен мир, и не бунтовать против него, просто выслушайте это. Сегодня мы будем ориентироваться на один из самых древних текстов человечества, который называется Бхагавад-гита. Этот текст называют Вселенской Библией мира. В ней описаны самые различные духовные практики. Это универсальный духовный текст, он открыт к ожиданиям любого человека. Что бы человек ни хотел, каким бы духовным путем он ни хотел бы идти, Бхагавад-гита дает знания об этих самых разных духовных путях. Этот текст записал Шрила Вьясадев 5000 лет назад. Итак, как устроен мир? Мы с вами на одной из первых наших встреч сказали, что в этом мире действует закон любви, не закон наказания. Поэтому то, что приходит в нашу жизнь, это не наказание кого-то нас, это обучение нас. Одно из проявлений любви, когда нами руководят, обучают нас чему-то, хотят нас возвысить. Теперь самое важное понять, чему нас обучают и как нас хотят возвысить. Возвысить в чем? Различные события судьбы приходят в нашу жизнь. Какой внутренний смысл происходящего? Какой вселенский закон стоит за всем этим? Самое общее мы с вами уже сказали, что если какое-то страдание приходит в нашу жизнь, Это указание на какое-то наше несовершенство. В чем-то мы должны измениться. Мы говорили о том, что враги и болезни приходят в нашу жизнь, чтобы указать нам на наши какие-то недостатки. Вчера мы говорили о разных болезнях, о том, как они связаны с различными эмоциональными причинами. Итак, накопленная обида, вот это несовершенство души, несовершенство сознания, в чем оно проявится в жизни, когда мы слишком сильно демонстрируем это несовершенство? Онкология, рак. Если есть страх жизни, когда человек сдавливает себя, боится открыться к жизни, он неизбежно в какой-то момент получит проблему с легкими, туберкулез или что-то. Потому что дыхание, здесь будет блок просто мышечный. Вот это несовершенство сознания, закрытость внутренняя проявится в виде этой болезни. Итак, вот эти два небольших примера, что они нам объясняют? Что они приходят в нашу жизнь, эти болезни, для чего? Чтобы показать несовершенство нашего сознания. Итак, это ситуации, в которых мы противоречим законам мироздания. Мы храним в себе какие-то качества, которые не соответствуют нашей природе, не соответствуют тому, кем мы должны быть в этом мире. Если приходит какой-то человек в нашу жизнь, берет у нас долг, деньги и не возвращает, это значит, вы когда-то сделали то же самое. Закон судьбы возвращает нам похожие ситуации. Итак, вот этот человек, который не возвращает мне долг, на что он указывает во мне? Он указывает на это мое качество, в силу которого раньше я совершил какой-то поступок. И так далее. Вот общий смысл. Сегодня мне хотелось бы чуть подробнее все это расшифровать, но я очень рад уже некоторым рассказам из вас. То есть это видно, что вы настроились на эту волну осмыслять свою жизнь. Жизнь просто так устроена, хотите вы или нет. Еще раз, в ней действует закон любви, нас обучают, нам показывают какие-то наши несовершенства. Итак, в Бхагавад-гите есть 16 глава, которая называется «Божественные и демонические натуры», «Божественная и демоническая природа». Иначе говоря, высшая и низшая природа. Мы с вами сейчас будем опираться на этот материал, и исходя из этого материала будем формулировать вот эту самую методику анализа кармических ситуаций. Итак, в 16 главе Бхагавад-гиты объясняется, что в человеке есть два начала. Есть высшая природа и есть низшая природа. На самом деле это представление о человеке есть в любой духовной серьезной традиции. Скажем, это есть православие. Как это называется в православии? Бог и сатана. Вот эта двойственность, высшее и низшее начало, которое борется внутри нас. В Бхагавад-гите более подробно объясняются эти начала. Я хочу вас попросить сейчас записать качество высшей природы. Потом мы запишем качество низшей природы. Затем мы сформулируем метод, и после этого постараемся им воспользоваться. Итак, вначале нам нужен материал. Я буду диктовать достаточно быстро, пишите кратко, дома вы расшифруете подробнее, чтобы мы не теряли время. Итак, я ориентируюсь на первые три текста 16 главы Бхагавад-гиты. И еще раз, прежде чем я начну, я еще раз хочу объяснить суть нашего подхода. Мы не пытаемся размышлять о законе судьбы. Наш ум очень мал. Мы не пытаемся почувствовать то, как действует закон судьбы. Иначе говоря, это экстрасенсорная попытка осознать закон судьбы. Ощутить его тонкими чувствами. Почему? По одной простой причине, что мудрецы описывают, что в этот мир состоит из 64 измерений. Мы с вами, наши органы чувств, наш ум обладает трехмерной способностью контактировать с миром. Как трехмерный инструмент может познать 64-мерное пространство? Задумайтесь. Изначально это бесполезные попытки, поэтому в Бхагавад-гите говорится, что закон хитросплетения, законы судьбы бесконечно сложны. Их невозможно осознать своим умом. Поэтому чем мы пользуемся? Мы пользуемся способом, когда мы берем знания у тех, кто превзошли закон судьбы, осознавшие из себя души, реализованные духовно личности, которые вышли за пределы закона судьбы и описали его, глядя на него со стороны. Мы берем просто это знание. Итак, 16 глава Бхагавад-гиты, первые три текста. К качества высшей природы. Запишите их кратко, они будут важны, потому что дома вы будете работать с этой методикой. Я назову, может быть, не все, но какие-то основные. Бесстрашие, очищение своего существования. Вы можете кратко писать. Благотворительность. Совершенствование в духовном знании. Владение чувствами. Простота. Отказ от насилия. Правдивость. Отсутствие гнева, самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям. Таковы божественные качества людей, наделенных божественной природой. Это некоторые из качеств высшей природы внутри нас. Есть некоторые другие, но пусть будет вот этот основной набор. Хотя я упомяну, тем не менее, еще одно место Бхагавад-гите, где также называются эти качества. Это 13 глава, 8-12 текст. Терпение, простота. Отсутствие тщеславия и некоторые другие. Теперь также в 16 главе Бхагавад-гите мы откроем другое место и запишем качества низшей природы. Мы должны очень хорошо знать эти качества. Итак, это 4 текст 16 главы Бхагавад-гиты. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость, невежество. Таковы качества людей, наделенных низшей демонической природой. И также дальше в 16 главе Бхагавад-гиты упоминается еще одно низшее качество – это чувство ложного престижа. Запишите его также, пожалуйста, здесь. И вот теперь у нас есть весь необходимый материал. Давайте запишем весь метод. В нем будут 4 шага. Но легко сделать 4 шага вот в материальном пространстве. Просто раз, два, три, четыре. Я сделал эти шага. Но эти 4 шага вот этой методики, которую мы сейчас с вами запишем, это 4 самых трудных шага. Потому что эти 4 шага нужно будет делать в своем сознании. Первый шаг, с него все начинается. Если вы не делаете его, если не можете понять суть первого шага, все остальное будет закрыто вам. Итак, первый шаг, который мы делаем. Наша цель какая? Какое-то событие пришло в нашу жизнь негативного плана. И мы хотим при помощи этой методики понять смысл этого события, почему это событие пришло в мою жизнь, что это означает, какой урок судьбы, иначе говоря, я сейчас проживаю. Первый шаг метода. Он называется принятие. Итак, принятие. Мы с вами много уже это обсуждали. Принятие. Это означает, что я не испытывая гнева к тому, что происходит. Потому что я понимаю, мне дают урок. У меня есть это осознание, как устроен мир. Я не ищу виноватых. Я не задаю знаменитые русские вопросы, очень последовательные. Есть два знаменитых русских вопроса, очень известных, которым мы очень хорошо все научились. Первый из них это какой? Нет, это второй вопрос. А первый, кто виноват? А второй вопрос, что делать? Две эти книги мы с вами изучали когда-то. Одну написал Герцен, вторую написал Чернышевский. Итак, мы отказываемся от этого мировоззрения. Почему? Потому что мы просто разумные. Мы знаем, как устроен мир. Идет руководство, а не попытка нас обвинить в чем-то. Есть высшее божественное начало, которое дает это руководство. Итак, я принимаю. Вот первый шаг. Это просто настроение. Вместо злобы, ненависти, обвинения – попытка понять, что во мне есть такого, что привлекло эту ситуацию. Мы с вами говорили о том, что закон судьбы в самом общем случае – это третий закон Ньютона. Так можно это описать. То, что я дал в мир, возвращается мне. Смотрите, это еще раз я хочу напомнить это. Мир-тренажер. Вы знаете, вот в теннисе это есть. Теннисист, он берет мячик и в стену. И вот так он тренируется. Тренирует силу удара, как-то там разные удары. Сильнее, слабже, как там мячик отскочит, опять его поймать. Вот так в этой жизни мы с вами тренируемся. Наш спарринг-партнер – это жизнь. Мы сюда заявляем разные поступки, поведения, и мячик назад к нам летит. Бух, в глаз, в лоб, в живот. Нам это не нравится. Нужно все, что сделать, просто изменить силу удара и направление. С другим чувством посылать мячик в жизнь. Он будет с таким же чувством возвращаться, вот так же его принимать с таким же чувством и так же мягко посылать его назад. Вот так нужно жить в жизни. Итак, жизнь – это спарринг-партнер. Она возвращает нам наши собственные поступки. И именно так она нас обучает на нашем собственном опыте. Мы с вами говорили об этой формуле, о которой говорят разные философы. Как нужно действовать в мире? По отношению к другому поступай так, как ты хотел бы, чтобы он поступал по отношению к тебе. Да, это проявление. Итак, принятие. Это первое. Пожалуйста, старайтесь осваивать это сознание. Это домашнее задание. Те различные ситуации, которые вы нашли, уберите гнев из своего сердца. Примите это. Вам дается урок обучения. Второй шаг, который мы делаем. Хотя кое-что я хотел бы еще сказать по поводу первого шага. Почему это важно? Хотя ладно, мы чуть позже это скажем. Давайте сейчас всю методику запишем, и потом я дам свой комментарий. Итак, второй шаг, который мы делаем. Первое – это принятие. Второй шаг. Анализ негативного урока. Итак, анализ негативного урока. Понять негативный урок судьбы, в чем он состоит. Вот второй шаг, который мы делаем. И что же это такое? Это просто понять то низшее качество, на которое нам указывает это событие жизни. Низшее качество, которое есть внутри нас. Еще раз повторю, мы всегда имеем страдания тогда, когда у нас есть какие-то низшие качества. Вот эти вот низшие природы, которые в нас торжествуют. Именно она привлекает страдания в нашу жизнь. Еще раз. Какая-то проблема, которая приходит в нашу жизнь, всегда, неизменно указывает на какую-то черту нашей личности, качество сознания, связанного с низшей природой. Вот второй шаг, который мы делаем. Мы должны осознать это в себе. Какое низшее начало во мне удерживает эту ситуацию? И сегодня уже был небольшой рассказ. Итак, вот мы говорим, есть это убеждение. На самом деле, то, что вы рассказали, это гордыня. Когда я считаю, что только я могу сделать дело, и если я не могу сделать, никто его не должен сделать. Вот поэтому в жизни я имею все время какие-то незавершенные ситуации. Но в основе этого убеждения, это как раз гордыня, вот это низшее проявление. Итак, вот проблема, которую вы имеете в жизни, я очень рад на самом деле за вас, вы фактически уже прошли по тому, что я буду сегодня рассказывать. Вы хорошо понимаете, с чем мы работаем? Мы работаем с материалом своего сознания. Жизнь обучает нас на уровне нашего сознания. Итак, это второй шаг – осознать свое низшее начало. Я дал вам описание этого набора из Бхагавад-гиты, чтобы вы знали примерный выбор, где искать. Потому что иногда мы можем путаться, а что такое хорошо, а что такое плохо. Итак, это очень четко известно, что является низшей природой, что высшей. Низшая природа в нас, она приводит к деградации личности, к разрушению личности. Вы это легко можете понять. Просто давайте проверим. Вот эти низшие качества, гордость, высокомерие, чувство ложного престижа, зависть, гнев и так далее. Когда вы это чувствуете в себе, это целостное состояние личности или что-то противоположное целостности? Задумайтесь. Вы легко поймете, что когда эти эмоции внутри вас, они разрушают вас как личность. Это низшая природа, природа, которая разрушает нас. Соответственно, задумайтесь, когда внутри вас есть эти высшие качества, желание прощения, желание помогать другим и так далее. Как вы себя чувствуете? Какое-то внутреннее состояние просто. Решимость, целеустремленность, также эти качества высшей природы. Как вы себя чувствуете в эти моменты? Это некое очень, говоря языком психологов, очень интегрированное состояние, целостность. Мы сосредоточены, есть чувство смысла жизни. Вспомните, есть вкус жизни, есть ощущение правильности того, что я делаю. Личность собирается, когда она проявляет свою высшую природу, становится целостной. Итак, вот этот простой опыт, он достаточно очевиден, я думаю. Давайте это поймем. Давайте постараемся выкинуть из своей головы вот эту логику бытовой правды. Кто прав, кто виноват. Да, может быть, он не прав. Но к вам это вернулось только потому, что раньше вы были неправы. К вам это вернулось потому, что у вас есть это качество. И жизнь обучает вас, показывает это, высвечивает это внутри вас. Поэтому на самом деле к своим обидчикам, друзьям, врагам вы должны испытывать чувство благодарности. Да, такая странная вещь, парадоксальная, но задумайтесь. Что они делают по отношению к нам? Вот эти низшие качества, мы не можем их осознать в себе. Ну, их нет, все хорошо. Но вот приходит какая-то проблема в жизни, там все проявляется. В химии есть такое понятие лакмусовая бумажка. Вот и проявилось, что на самом деле там. Итак, этот человек указывает нам, показывает буквально нам на наше несовершенство. Он дает нам видение, в чем мы могли бы измениться. Вместо того, чтобы таскать в себе этот яд, эту низшую природу, вот здесь, в этой реальной ситуации, мы можем понять, что у меня это есть, и начать с этим работать. Вот почему благодарность к тому, кто доставляет мне какие-то неудобства. Он дает мне возможность изменить самого себя. Еще раз повторю, этот мир очень интересным образом устроен. Здесь каждое живое существо в центре мира. Мир – это обучающий класс. Он один, но все здесь ученики. Идет работа с каждым, так можно сказать. Итак, второй урок – это анализ какого-то негативной составляющей. Анализ негативного урока судьбы. То, от чего мне нужно отказаться. Это второе. Третье – это уже почти очевидно. Чтобы вы продолжили. Какой третий шаг мы делаем? Как вы думаете? Анализ позитивного урока судьбы. Или понимание урока, позитивного урока судьбы. Вот третий шаг. Итак, что это такое? Какое качество мы должны развить? Вместо того низшего. Вот третий шаг, который мы делаем. Я также дал набор вот этой высшей природы. чтобы у нас было понимание примерно, в какой системе координат мы ищем. Это третий шаг. И четвертый шаг, скажите, пожалуйста, какой? Какой? Четвертый. Есть еще четвертый? В самом деле это так. Итак, четвертый шаг. Какой? Очищение. Четвертый шаг – это самое сложное. Это поступок. Итак, поступок, который мы должны совершить в соответствии с тем пониманием, которое приобрели. На самом деле все. Мы с вами можем уже сегодня расставаться. Спасибо большое. Вы были очень внимательны. Сегодня была хорошая работа. Итак, я хотел бы дать некоторые комментарии к этой методике. В Бхагавад-гите есть одна из самых сложных глав. Это 15 глава Бхагавад-гиты, которую практически невозможно понять. Там все очень запутано. Она называется «Йога высшей личности». В этой главе описано сверхсознание, и то, как маленькое сознание, наше сознание связано со сверхсознанием. Это одна из самых глубоких эзотерических тем. Мы сегодня должны углубиться туда, потому что нам нужно работать с сознанием, со своим сознанием. Мы не сможем сделать эту методику, не понимая принципиальных основ бытия. Итак, сегодня нужно ваше внимание. Пожалуйста, выслушайте. 15 глава Бхагавад-гиты, йога высшей личности, 15 текст. В нем объясняется, как знание приходит в нашу жизнь. Там говорится, что знание дается нам, мы не являемся обладателями знания. Сверхсознание дает нам знание, когда мы готовы его воспринять. Итак, это очень важный принципиальный момент в философии, это называется онтология, то, как устроен мир. Еще раз, мы не являемся обладателями знания. Знание нам дается из сверхсознания, иначе говоря, из абсолютной истины, Богом, так можно говорить религиозным языком. Дается тогда, когда мы готовы к этому. В Бхагавад-гите в 15 тексте, 15 главе говорится, «Я тот, из кого исходит память, знание и забвение». Итак, из высшего начала дается это руководство. Поэтому, если у нас нет вот этого настроения принятия, готовности принять урок, готовности осознать свою ошибку и желания измениться, понимая, что я причина того, что со мной происходит сейчас, а не другие люди, вот это есть квалификация для того, чтобы получить знания. Это один из самых сложных моментов. Понять, что я не являюсь независимой единицей в этом мире, что меня ведут, мной руководят, мне хотят помочь на самом деле. Как бы это парадоксально ни казалось, приходит какая-то проблема, и вот это руководство, вот эта любовь. А что делать? Задумайтесь. Если вы идете куда-то не туда, скажем, к обрыву, как будет поступать любящий вас человек? Да он вас окрикнет. Куда ты? И вот вы слышите этот голос. И этот голос очень интересен. Итак, сверхдуша, сверхсознание пребывает внутри нашей личности. Вот это средняя чакра, которую йоги называют анахата-чакра. Анахата или духовное сердце. Здесь находится экспансия Бога. На санскрите эта экспансия называется... Параматма или сверхдуша. Атма – душа. Пара – сверх. Сверхдуша, сверхсознание. Экспансия Бога внутри нашего тела. Вы имеете связь с этой личностью, потому что сверхдуша, сверхсознание проявляет себя давай нам руководство. И это руководство на обычном языке называется таким понятием, как совесть. Вы, если вы вспомните, что это за чувство совести? Если будете внимательны к себе и вспомните какие-то разные эпизоды из своей жизни, вы поймете очень точно это, что это очень слабое чувство здесь, в центре груди, в области этой чакры. Совесть. Это некое руководство, это приобщение нас к вести, к знанию. Совесть. Руководство, которое нам дается сверхсознанием. Но это руководство ненавязчивое, потому что статус нашего бытия – это свобода. Мы свободны здесь, в этом мире, мы можем выбирать, что здесь делать. Нам дается это право. Почему? Может быть, чуть позже это обсудим подробнее, но сегодня мы просто об этом говорим. Итак, это ненавязчивый голос. Совесть можно затоптать в себе, на самом деле. Вы это знаете. Знаете, такой бытовой ум. Да нет, я же прав все-таки. А он просто подлец. Это же очевидно. Да, это уже очевидно. И можно с другим уже это обсудить. Но там что-то скрежещет. Потом, знаете, уходит это чувство. Да нет, нет, действительно, он подлец. Да, да, да. Владимир Жикаринцев в своей книге описывает круги знаков, которые мы получаем. Он говорит о четырех уровнях знаков судьбы. И первый знак он обозначает именно так. Это слабая подсказка изнутри. Просто мысль, нет-нет, что-то ты неправильно делаешь. Такое чувство. Вот первая подсказка, она приходит так, ненавязчиво. Как любящий человек, вернемся к нашему примеру, он окликает нас. Куда ты идешь? Там обрыв. Вот мы слышим внутри себя. Но мы невнимательны к этому. У нас есть представление, что правильно, что неправильно, кто виноват и что с этим делать нужно. Мы на это не обращаем внимания. Мы идем дальше. И следующее руководство, которое даст нам человек, который нас любит, это какое? Он дернет нас за рукав. Попытается остановить. Куда ты? Там обрыв. Итак, Владимир Жикаринцев объясняет, что следующий знак судьбы – это уже физическое проявление этого руководства. Какая-то внешняя проблема, которая придет в нашу жизнь, будет нам мешать сделать что-то. Какое-то страдание, потеря, знаете, вот что-то такое вот придет. Итак, это вот это отдергивание за рукав, куда ты? Но проблема не слишком большая. Но мы все равно упорны. Мы... Нет, нет, отстань, я туда. Я иду дальше. Я знаю цель. Итак, третий знак судьбы – это серьезная проблема. Проблема будет усиливаться, потому что нас любят, нас хотят действительно остановить. Там обрыв просто. Эта проблема сильная, она свалит нас с ног. Это какая-то хроническая тяжелая болезнь, тяжелая потеря, финансовый крах, депрессия, что-то такого плана. Это третий уровень знаков судьбы. Так Владимир Жикаринцев объясняет. И четвертый уровень, он прост очень. Если мы вырвались из объятий того, кто нас любит, хотя он свалил нас уже на землю и пытается нас удержать там, чтобы мы не наделали каких-то глупостей, но если мы вырвались и побежали все-таки, то четвертый знак, он очень прост. Это смерть. Мы просто бесполезные ученики в этой жизни. Нам нужно просто забрать и дать следующее тело, чтобы мы вновь учились с самого начала. Может быть, что-то получится. Итак, сверхдуша дает нам руководство. Нам дают знания. Но чтобы его получить, нужно иметь квалификацию. Она связана с этим качеством принятия и смирения. Смирение – это основное качество ученика. Как можно научиться чему-то, если у меня есть собственные представления о том, как все устроено? Итак, одна небольшая история из дзен-буддизма. Приходит ученик гуру. Очень умный ученик, он все знает. У него свои представления о том, как устроен мир. Он задает множество вопросов. И он не очень слушает ответы. Один вопрос, второй вопрос. Он на самом деле бросает вызов. Третий вопрос, четвертый вопрос. Гуру, он просто берет кувшин с водой, стакан, Тот выпаливает вопрос за вопросом, какие-то свои рассуждения предлагает, еще очередные вопросы. Гуру просто невозмутим. Ничто не трогает его. Он просто берет кувшин, стакан и начинает просто наливать туда, спокойно слушая этот голос этого человека. Тот выпаливает вопрос за вопросом, гуру спокойно наливает воду в стакан. В какой-то момент стакан заполняется полностью, и вода начинает переливаться, стекать. Растекается. И вдруг этот человек чувствует, что-то мокрое стало где-то подо мной, там что-то такое, он видеть начинает. Гуру невозмутимо продолжает лить воду в стакан. Что вы делаете? Тот продолжает лить. Как вам кажется, что это означает? Если стакан полный, нет смысла отвечать. Если мы забиты своими собственными представлениями о том, как все устроено, нет смысла давать нам руководство. Мы просто бесполезные ученики. Итак, первый шаг – это принятие, стать пустым, открытым. А с точки зрения практики это означает попросить дать мне понимание. У меня нету знания, но есть какое-то высшее начало, которое готово дать мне руководство. Я пуст, открыться. Я хотел бы рассказать историю, которую приводит в своей книге «Семь навыков лидера» Стивен Кови. Один из современных психологов, очень известный, его книга «Семь навыков лидера» – это мировой бестселлер. Она обошла эту планету несколько раз громадными тиражами на самых различных языках мира. В этой книге он рассказывает эпизод из своей биографии. Послушайте его. Так он был уже достаточно известным человеком, консультантом самых известных фирм мира, одним из самых богатых людей. Его сыну было около 7 лет, и вдруг неожиданная проблема свалилась на их семью. Сын стал отставать в своем умственном развитии. Он учился в обычной, хорошей, элитной школе. Какие-то проблемы, он не может делать уроки. Учителя что-то заметили, стали обсуждать с родителями. И так они вызвали врачей. И врачи после некоторого времени исследований поставили диагноз. Я не помню, как называется эта болезнь, но суть в том ее, что это прогрессирующая умственная отсталость. К возрасту 27-28 лет обычно такие люди умирают. Родители были в шоке. Известные, богатые, счастливые люди. Бух, удар. Что происходит? Итак, они стали нанимать лучших врачей, лучших целителей, все возможности, традиционной и нетрадиционной медицины. Но что бы они ни пытались сделать, болезнь прогрессировала. В конце концов, они вынуждены были своего сына перевести в школу для умственно отсталых детей и продолжали сражаться с этой болезнью, предпринимая все, что только можно. Искали какие-то новые связи, новые возможности в медицине и так далее. Итак, Стивен Кови описывает эту историю в своей книге. В какой-то момент он пишет: «Мы с женой полностью отчаялись». И однажды ночью в молитве, они просто вдвоем погрузились в молитву, с этой просьбой к Богу, чтобы Он открыл им понимание, зачем им это дается, что они должны изменить. Чему их обучает эта ситуация жизни? Вот эта полная открытость, полное предание и вручение себя высшей воле. И вдруг в один момент, как озарение, вспышка в сознании обоих, они одновременно поняли, с чем была связана эта ситуация. Они вдруг неожиданно для себя осознали, что мотив, почему они сражались за здоровье своего сына, он далеко не чист. Как вам кажется, что они обнаружили? Зачем они это делали? Почему они были так усердны во всем этом? Почему было так много беспокойств и такое большое желание изменить эту ситуацию? Как вспышка чувства ложного престижа. Они вдруг неожиданно осознали в себе глубину вот этих своих мотивов. На самом деле, подсознательно у них была такая мысль. Мы известные счастливые люди, и им нравился этот образ, что вот можно показать себя таким другим людям, пусть немножко смотрят, как-то завидуют. Это приятное чувство на самом деле. Но это низшее чувство. И когда возникла эта проблема в жизни, они поняли, что разрушается их представление, концепция жизни, то, чем они жили. Как мы, такие счастливые, успешные люди, у нас такая проблема, такой недостаток. Как на нас будут смотреть наши партнеры? Свет, в котором мы вращаемся. Той ночью у них состоялся очень долгий разговор друг с другом. Они приняли решение, что бы ни случилось дальше, но он наш сын, а мы его родители. И мы, как родители, просто должны выполнить перед ним свой долг. Мы просто должны отдать ему это чувство любви родительской. Что бы ни произошло, в этом наш долг. Будет он жив или не будет, но наш долг, как родители, отдать ему это чувство. Они стали ездить с ним на уикенды, вывозили его на природу, просто общались, гуляли с ним, проводили очень много времени и так далее. Неожиданно, через несколько месяцев после этого, болезнь остановилась в своем развитии. И потом медленно, очень медленно, шаг за шагом, его умственные способности стали восстанавливаться. Через полтора года после этого ночного решения они перевели сына, вернули сына в обычную школу. Я хотел вам рассказать сегодня этот эпизод, чтобы вы чуть-чуть больше поняли, как работать с этим методом. Итак, всегда, еще раз, у нас есть какое-то низшее качество, которое удерживает какую-то проблемную ситуацию. И пока вы не измените это качество в себе, эта ситуация будет даваться вам вновь и вновь, по нарастающей причем. Нас обучают. Для нас хотят, чтобы мы восстановили целостность своей личности, чтобы мы развивались как духовные существа. Поэтому нам дается это руководство. Итак, еще раз, пока это качество не будет найдено внутри себя и не будет осознано, ситуация будет висеть, висеть и висеть. Мы такие безнадежные ученики в этом обучающем классе жизни. Но зачем мы выбираем такую позицию? Это тот вопрос, который мы можем задать себе. Я хочу обратить ваше внимание на вот этот еще раз эпизод со Стивеном Кови. Это осознание и понимание не пришло через интеллектуальные размышления. Еще раз, знание – это всегда откровение. Этим восточный подход отличается от западного подхода. Знание приходит через откровение, а не через логику, не через механизм дедукции. Знание дается сверхсознанием, маленькому сознанию душе. Но для этого нужно встать в позицию ученика и попросить руководства. Что это означает? Чему ты меня обучаешь? Какие у вас вопросы, пожалуйста, уточните. Я какой-то основной материал наговорил уже. Мы сделаем небольшую паузу. Что бы вы хотели уточнить? У меня просьба сейчас с микрофоном тоже поработать. То есть поднимайте руку, и чтобы весь зал слышал, давайте все вместе это делать. Что вы хотели бы уточнить, пожалуйста? Что вам непонятно? Угу. Ну вот микрофон назад просто передавайте туда. Вот. Так быстрее он тогда идет. Вот я хотела спросить насчет совести. Вот если это совесть, это частица Бога в нас. То есть совесть, она как бы дается нам от рождения. Так получается? И, ну, видимо, получается. И получается, что если она нам дается от рождения, то, наверное, она как бы в нас всю жизнь. Но только, вот говорят, человек бессовестный. Вот что это значит? Что... Вот эта божественная искра в нем есть, но он как бы не слушает. Или что она куда-то исчезла? Вот такой у меня вопрос. Итак, это руководство есть всегда, и разные истории. Скажем, евангельская история распятия Иисуса, когда рядом с ним было распято два разбойника. И один из них – убийца. Человек, который совершал тяжелейшие грехи. Но за несколько секунд до смерти он поверил Иисусу. И объясняется, вся карма его сгорела в эти несколько секунд. Итак, высшая любовь обладает абсолютным статусом. Абсолютно – это значит, она никогда не прерывается. Мы можем закрыться от нее, но это не значит, что она уйдет из нашей жизни. Она будет ожидать, когда мы готовы будем ее воспринять. Поэтому и говорится, что вот этот механизм покаяния, любой может вернуться, что бы он ни совершил в жизни. Он может очистить свое сознание, любой. Так устроена просто личность. Закон высшей любви. Ребенок, что бы он ни совершил, но если родители обладают этим высоким чувством к своему ребенку, он всегда его любит, как своего ребенка. Так это устроено. Бессовестный – это значит человек, который просто закрыл сам этот канал, который ориентируется на свой ум, на свое понимание жизни. Вот и все. Но если он испытает это чувство принятия, раскаяния, это вернется все. Он получит руководство. Что еще, пожалуйста? Вот микрофон туда как-то нужно передать. Может быть, отнесите туда? Вот. Является ли осуждение низшим чувством? А что такое осуждение? Является ли осуждение низшим чувством? Безусловно, это так. Одно из высших качеств – не искать недостатка в других людях. Упоминается это. Это одно из высших качеств. Осуждение – это означает, вам что-то не нравится в других, и вы обвиняете их в этом. Но мы с вами обсуждали уже механизм проекции. В другом меня раздражает то, что есть во мне самом. Так действует чисто психологически это. В себе я это скрываю, и поэтому в другом я вижу это очень отчетливо. Итак, в своем глазу даже бревном, незаметно, но в чужом, даже маленькая соринка, это такая очевидная проблема. Итак, мы смотрим на других людей, вот знаете, сквозь такие бинокли своих бревен. Вот они так торчат. Ну, естественно, мы их не замечаем, мы же через них смотрим на все. И там, знаете, высвечиваются такие маленькие соринки. Мы их так подвозим, эти бинокли. Итак, есть один хороший символ. Когда мы обвиняем другого, осуждаем его. Я не осуждаю сейчас вас, то есть я просто обсуждаю это в такой манере, немножко экспрессивно, я извиняюсь, если я, может быть, задеваю, но мне просто хочется показать предмет. Итак, когда мы осуждаем другого, мы показываем на него пальцем. Это такая у нас привычка, да? Но что интересно, когда один палец показывает на другого, на его какие-то проблемы, знаете, три пальца показывают на вас. Поэтому говорится, что зеркало нельзя разбивать. Будет много несчастья, если человек разобьет зеркало. Да, это мистически так. Зеркало – это то, что показывает нам самих себя. Туда нужно смотреться. Вот это зеркало других людей, оно показывает нам нас самих. Но это не значит, что мы не должны стремиться помочь другому. Да, естественно, недостатки в другом есть. Точно так же родитель, он видит в своем ребенке какие-то проблемы. Но обратите внимание, он, знаете, он не уходит к соседям и не обсуждает с ними проблемы моего ребенка. Вы знаете, у моего ребенка вот такая плохая черта. Что вы скажете на это? Да-да-да, он очень плохой человек. Да-да-да, вообще, как можно было таким родиться? Такого же нет? Почему? Потому что родитель любит. Когда мы видим недостаток, мы должны сохранять эту любовь и желание помочь. Вот это правильное отношение. Иногда эта помощь может быть жесткой, да, потому что родитель, он может наказывать, но все равно это с позиции любви. Понимаете? Вот любовь, она все изменяет на самом деле. В жизни нужно проводить ее. В этом мире на самом деле все есть, но вот любви недостаточно. На самом деле, это основной урок, которому мы здесь учимся. Но об этом мы поговорим позже. Мне удалось как-то ответить на ваш вопрос? Что еще? Что вы хотели бы уточнять? Это другое. Осуждение – это эмоции гнева, негатива. Я думаю, что так. Разговаривать и что-то подсказать и говорить, да? Ну, это большой очень вопрос, как помочь другому человеку. Мы отдельно его обсудим, может быть, чуть позже. В самом общем случае, что я могу сказать сейчас, что если человек не готов принять вашу помощь, ее не нужно давать в этой форме. Потому что если вы будете это делать дальше, он будет только гневаться и раздражаться. Это означает, что он будет отталкивать, он встанет в очень гордую позицию, и вы будете причиной этого. Нужно быть очень внимательным в руководстве других людей. Иногда от нас люди не могут принять. Нужно помочь ему через книгу какую-то понять или через другого человека. А иногда просто молиться нужно. Это очень могущественный способ. Угу. Что еще? Угу. Пока думаете, я расскажу вам еще, может быть, несколько эпизодов. Недавно на тренинг приходил один человек. Ну, хотя эта история, скорее, нам нужно ее завтра рассказать. Не завтра, а в следующий раз. Нет, давайте, хорошо, пусть этот материал у вас будет. Итак, мы сегодня говорим о том, что жизнь всегда нам что-то дает, чему-то нас обучает. Итак, реальный пример одного бизнесмена. Он пришел на программу полностью опустошенный. Он не знал, что происходит. Мы начали работать, просто у него там бизнес заклинил полностью. Что такое? Все его попытки что-то изменить... Только деньги, которые тратились, и ничего не менялось. Итак, тренинг, в котором он участвовал, я вчера это рассказывал, это глубокая работа, где в том числе происходит глубокое осознание себя как личности. В какой-то момент этой работы, как вспышка озарения, он вдруг понял, что вся эта ситуация, в которой он находится, она действительно его обучает. Потому что он привязался. В этой ситуации он просто деградировал как личность. Он очень легко получал деньги, они сами собой приходили в его жизнь. Он почти не работал уже, просто, знаете, вот стрик. Приходил, собирал, уходил, приходил, собирал, уходил. Вот так вот, снимал выручку, и это все. И в какой-то момент он вдруг неожиданно понял, что эта ситуация в ней он просто деградировал как личность полностью. Вот эти низшие качества, жадности какой-то там, гнева, они развились в нем, он так уже относился к своим сотрудникам. Он неожиданно понял, что он не мог изменить эту ситуацию бизнеса, потому что вот это был именно этот урок, который указывал на эти его низшие проявления. Он принял внутреннее решение оставить этот бизнес и начать все с самого начала. Он вложил деньги в новую сферу, та, которая ему личностно была интересна, сформулировал какие-то свои ценности высшие. Очень интересно, что это был рискованный бизнес, но буквально через 2-3 месяца он у него очень сильно уже развился, и он очень сильно шел вперед. Итак, вот история. Какая-то бытовая ситуация, когда у нас какая-то проблема в жизни. Мы пытаемся ее насильно, внешними методами решить, повлиять как-то, там сманипулировать что-то. У нас есть свое понимание, как все устроено. Итак, вначале мы должны принять. И дальше попросить о помощи понимания, что это означает. Какие низшие качества есть во мне, которые указывают на эту проблему. Вот один пример. Второй пример, который... Я хотел бы рассказать, он касается важности вот этого четвертого шага, поступок. Это реальный эпизод из моей собственной жизни. Это было лет 5 или 6, может быть, назад. Может быть, чуть больше, я не очень точно помню. Этот пример, может быть, что-то немножко проиллюстрирует. У меня был аспирантский билет, вернее, я уже закончил аспирантуру, но у меня остался аспирантский билет. Это было время, когда были такие льготные проездные, которые давались по аспирантским, студенческим билетам. Я не знаю, есть ли сейчас что-то такое, но тогда это было. И я просто там, знаете, подрисовал, ну, как-то там что-то изменил, какую-то цифру. Получилось еще 5 лет, в общем, аспирантура. Ну, легким движением руки, знаете, вот и раз... И я просто спокойно ездил на общественном транспорте. И потом, знаете, в какой-то момент я вдруг почувствовал, что ко мне стали приставать контролеры. Как-то очень внимательно смотрели вот этот аспирантский билет, что-то все время пытались у меня выяснить, что такое. В какой-то момент я просто это понял, да, вот так оно есть. Какие-то такие понимания приходили, я их отталкивал. Ну и что, то есть нужно экономно действовать в этом мире, мне деньги нужны для других каких-то сфер. Я на самом деле знаю, куда их вкладывать. Три таких молодых человека очень больших. Знаете, в свое время, я не знаю, сейчас это как стало меньше, но очень такие здоровые ребята, они все шли в контролеры. Я уж не знаю, что они там делали и сколько они зарабатывали на этом, но это прям какое-то повальное так было. Вот трое они меня обступили и стали говорить, что что-то здесь неправильно, вы должны с нами пройти в милицию, или вы должны сейчас заплатить штраф, или мы просто идем в милицию. Я стал отстаивать свои права, это аспирантский билет, что вы хотите. Мы должны пойти в милицию, там будем составлять протокол. У них, знаете, такие свои аргументы подготовлены. И потом это будет написано в вашу организацию, письмо с вашей зарплаты будет вычтено не просто штраф, а несколько штрафов. Я сказал, ну хорошо, пойдемте в милицию. Мы куда-то пошли, я не знаю, куда они водили, мы в тот раз не дошли, но куда-то они, в общем, водят. Куда-то мы шли так целенаправленно. Я шел и думал, какое-то понимание у меня в тому времени уже было, что ничего просто так не происходит. То есть я стал размышлять. Первый раз по-настоящему, хотя много подсказок таких внутренних было, что-то я не то делаю. Почему? Что эта ситуация означает? И вдруг, знаете, в какой-то момент понял, что я просто стал жадным. Просто жадным. Дело не в этих трех там, или четырех рублях, а дело в жадности. И вот эта ситуация, она просто высвечивает мою жадность. Я это понял для себя и сказал вам, хорошо, давайте я заплачу штраф. И знаете, я им отдал эти деньги тогда, то есть мы не дошли туда, куда они меня вели. Я просто понял, что я должен отработать эту ситуацию вот таким вот поступком. Я отдал эти деньги, и вот в ту же секунду, когда я это сделал, я почувствовал сразу облегчение внутри. Итак, поступок чрезвычайно важен. Мы не просто должны что-то понимать. Жизнь обучает нас тому, как правильно жить. Это практика, а не просто какая-то теория. Поэтому каждый раз вот этот анализ своей судьбы вы должны доводить до поступков. Более того, в поступках вот эти высшие качества, которые вы в себе обнаружили неразвитыми, и низшие качества, которые слишком развиты, в поступке вы корректируете свою внутреннюю структуру сознания. И это самое сложное. Но если вы будете это делать, ситуации будут уходить сами собой. Итак, ваши вопросы. Что еще вам хотелось бы уточнить сегодня? Угу. Ну, может быть, так достаточно. Итак, я согласен, что самое сложное – найти анализ негативного урока. Почему? Потому что действует механизм ложного эго. Он такой, что он говорит «я всегда прав и я чист». Он выталкивает это понимание. Мы должны просить о руководстве, дай мне понимание, через молитву, через внутренний настрой, через внутреннюю открытость, стать пустым стаканом, искать, и ответ придет, что-то вы обнаружите. Опять, это очень глубокое усилие сознания, это не логика, не ум, это очень глубокий личностный опыт, открыться к этому поиску, и так приходит понимание. Итак, мы с вами сегодня описали процесс познания, то, как он на самом деле устроен. Знание дается. Его нет в нашем уме, в нашем интеллекте. Так это устроено, и поэтому, что мы делаем, мы занимаем позицию ученика и просим о руководстве. Никак иначе это не происходит. Что еще? Так вопрос о благодарности другому, когда другой мне причиняет какую-то проблему. Могу ли я просто внутри себя осознавать, или я должна обязательно благодарить этого за человека за то, что он мне столько гадости делает в жизни? Главным образом мы должны в себе понять, безусловно. Это может быть не наш уровень, но если вы заметите, великие святые, они благодарят других. Но это не наш уровень, может быть, нам это сложно будет. Если вы можете это сделать, сделайте, это неплохо. Но как минимум, что мы должны, мы сами должны иметь благодарность в сердце, это как минимум. Итак, давайте хорошо поймем, что наши действия в рамках этой методики, они должны быть соотнесены с нашей готовностью. Мы не можем действовать так, что вот теперь всех прощать и все такое. Мы должны чему-то учиться. Иногда это просто внутренний опыт. Но в любом случае вы должны доводить это дело до поступков. Вы должны как-то меняться в жизни. В чем-то изменять себя как личность. Это реальный рост, который нам дается, и реальное руководство, которое нам показывает, куда расти, что изменить в себе, в чем еще мы имеем несовершенства какие-то. Поэтому мы благодарны просто. Угу. Кармические ситуации прошлых жизней очень просто все. Если вы их отработали, если вы извлекли их уроки, то в этой жизни их просто не будет. Но то, что не отработано в прошлой жизни, придет в эту жизнь. Поэтому, если в этой жизни вы не отработали какую-то ситуацию, вы будете вновь и вновь получать ее здесь же, в этой жизни, и в следующей жизни возьмете то же самое. Итак, неотработанные кармические ситуации, они всегда есть в настоящем. Нас любят и нам всегда дают понимание, что мы еще не выучили. Нет пропущенных, невыученных уроков. Будьте уверены в этом. Вот таков здесь ответ. Сейчас. Есть один древний трактат по астрологии. По-моему, его составил Парашара Муни, один из древних мудрецов. И в этом трактате он упоминает три причины, которые влияют на нашу жизнь, на события судьбы. Первая причина – это звезды. Иначе говоря, это прошлая жизнь. Я сейчас объясню, почему это так. То есть какая-то наработанная карма с прошлого, вот этот маховик запущенный. Второй – это ситуация рождения, это наши родители, то окружение, в которое мы попадаем. И третье – это общение, которое мы имеем в жизни. Вот три внешних фактора, влияющие на нашу жизнь. Теперь я хотел бы ответить по поводу родителей. Вы это упомянули, поэтому давайте разберем чуть подробнее. Итак, вы знаете, если кто-то из вас знаком с астрологией, то вы знаете, что астролог по времени вашего рождения, он может рассказать всю вашу жизнь. Буквально просто известно время рождения, и все он вам рассказывает. То есть даже ему ничего не нужно знать. Он вам будет говорить, что то-то и то-то с вами было, и то-то и то-то будет. Вот просто у вас кармический сюжет такой по натальной карте. Это карта вот того, как расположены планеты, звезды в момент вашего рождения. Более того, это то, как уточняется, кстати говоря, время рождения. Вот если вы знакомились когда-то с астрологами, работали с ними, вы знаете, что они могут уточнить у вас время рождения, даже если вы его не знаете. Как они делают? Они просто спрашивают у вас различные события жизни, что с вами было. Когда вы заболели, когда вы родили, когда у вас родился ребенок, когда вы вышли замуж. Вот различные такие сюжеты. И просто потом, беря эти события и сопоставляя их со звездами, они понимают, что звезды в момент вашего рождения должны быть расположены именно в такой комбинации. Именно такая комбинация, она дает вот такие события жизни. Вот так уточняется время рождения. Теперь, что происходит с влиянием родителей? Давайте очень хорошо поймем. Есть душа. В своей прошлой жизни она наработала какой-то кармический опыт, какие-то проблемы, что-то там такое есть. Такая матрица кармы. Так вот, по закону судьбы душа получит рождение в в соответствии вот с этой кармической матрицей. То есть, иначе говоря, она должна, это уже задано прошлой жизнью, она должна будет родиться в тот самый момент времени, когда различные звезды будут расположены таким образом, чтобы вот эта кармическая матрица проявилась на уровне жизни. Скажем, здесь, если вы заработали, допустим, там ненависть, то в вашем гороскопе будет влиять, там, не знаю, Марс сильный или что-то такое. Понимаете идею? То есть те качества, которые вы накопили в прошлой жизни, вот они задают время вашего рождения и территорию, где вы родитесь. Это будет тот самый момент, когда звезды расположатся так, что все эти качества, как бы эти качества будут продуцироваться этими звездами. То есть каждая планета, вы знаете, она обладает какими-то качествами. Марс, Сатурн, Венера, Солнце, Луна. У каждого свои характеристики, как они влияют на гороскоп. Так вот, вот это вот сочетание влияния планет, это будет то, что вы накопили в прошлой жизни. Вот именно поэтому ребенок, если вы замечали, он, к слову сказать, давайте добавим. Более того, вы родитесь в семье, муж и жена, они будут точно такими, что полностью будут соответствовать вашей внутренней проблеме, которую вы притянули из прошлого опыта. Поэтому мы получаем родителей в соответствии с той ситуацией, которую уже наработали. Это очень важно понять. Далее, что здесь нужно еще отметить, это то, что, ну, пожалуй, это основное, что я хотел бы сейчас сказать, отвечая на ваш вопрос по поводу родителей. Хотя совершаются вот эти вот увечья и все такое, но жизнь совершенно в другом русле идет, как бы счастлива. Ну, это кармический сюжет определенный, за этим стоит какая-то ситуация. То есть, может быть, изменение в момент возрождения даже? Может быть, это уже как-то задано. Но в любом случае, вот давайте основное, что поймем, что мы приходим в эту жизнь с уже наработанной судьбой. Проверьте, это очень легко и очевидно понять. Вот вспомните просто маленьких детей. Если у вас, скажем, были дети, или вы наблюдали других детей, увидьте, что у них уже есть характер. Вы еще не начали их воспитывать. У них уже есть характер. Это характер они притянули из прошлой жизни. А, так это происходит, да. Плохих людей откуда так много? Это те люди, которые... Это те... Если судьба нас все время совершенствует, то откуда так много плохих людей? Ну, по той простой причине, что есть очень много людей, которые не хотят совершенствоваться. И поэтому их кармическая ситуация каждый раз закручивается все сильнее и сильнее. И они полностью закрываются от этого канала внутреннего руководства. И иногда это наше восприятие такое. Давайте останавливаться, нам уже сегодня пора. Я хотел бы, чтобы мы сейчас подвели итоги. Скажите, пожалуйста, и да, давайте соберем. Итак, сегодня, обратите внимание, мы опять не работали с информацией. Сегодня не очень много было дано информации. Сегодня мы работали опять с сознанием. В чем ваш опыт сегодня? Что для вас было важно сегодня? Давайте собирать этот результат. Пожалуйста, поучаствуйте максимально много людей. Так, поднимайте руку и говорите, что лично для вас было важно сегодня. Включайтесь, пожалуйста. Итак, прочувствовать себе вот это низшее и высшее начало, осознать, что я состою из этих двух веществ, и мой выбор, моя свобода, то, какой природе я буду в себе как бы, ну, не попустительствовать, а с какой природой я соглашусь в себе, это более точно. Спасибо большое. Итак, осознать вот это строение самого себя. Спасибо. Еще. Дальше, быстрее, пожалуйста. Метод. Okay. Итак, вот этот метод, некая последовательность, четкая, как работать с сознанием, чтобы извлечь урок судьбы. Спасибо. Еще? Кто подумал здесь руку? Да. Итак, мы сегодня разбирали один из самых сложных моментов из практики йоги. Связь души, с высшей душой, маленького сознания с высшим сознанием. Мы обсуждали, что знание нам дается. Мы приниматели знания, его получатели. И чтобы получить знание, что нужно сделать? Нужно принять позицию ученика, принятие, смирение, зов, просьба о руководстве. Спасибо, это очень важно. Итак, высшая, низшая природа. Я хочу очень краткое дополнение сказать к тому, что вы сейчас сказали, и то, что я материал, который я не обозначил. Вы наверняка слышали эту фразу. Я сейчас ее повторю, и, может быть, иначе более глубоко вы сможете ее понять. Важно не что мы получаем в жизни, а как мы это получаем. Итак, важно, с какими качествами мы добиваемся успеха. Не результат, понимаете, жизнь иногда можно сманипулировать какими-то механизмами, что-то включить. Но если вы это сделали без высших качеств, вы потеряете это. Это не будет долговечный успех и долговечный результат. Так устроена жизнь. Итак, есть такое понятие, как экология успеха. Если вы хотите, чтобы успех был долговременным и надежным, достигайте его при помощи высших внутренних качеств. Это чрезвычайно важная основа, мы будем еще об этом говорить. Если вам уже сейчас интереснее понять это глубже, там на столиках есть диск, который называется «Секреты гармонии успеха», Тарсунов автор. Там это аудио, несколько аудиокурсов. Один из аудиокурсов – это «Азбука успеха». Там обсуждаются вот эти самые моменты. Как успех в жизни добиваться при помощи высших качеств характера. Иначе говоря, как делать его устойчивым и надежным, а не просто каким-то сиюминутным, и тем, который потом в будущем принесет мне какие-то проблемы. Вот я хотел бы вот это еще дополнить. Высшая, низшая природа. Идите в жизни в соответствии с высшей природой. Это путь нашей эволюции. Стремитесь добиваться всего при помощи высших качеств. Иногда мы можем проигрывать что-то в сиюминутной какой-то ситуации, но лучше сохранить основу. Это будет более надежная платформа. Что еще вам было важно сегодня? Пожалуйста. Ну, знаете, так мало низших качеств, но, уверяю вас, с этим все нормально. Потому что проявление гордости, зависти, ложного престижа, они так многолики внутри нас. И их так сложно обнаружить. Что вам было важно еще сегодня? Так, судьба предопределена, но есть очень важный фактор – фактор общения. Если мы выбираем другую среду общения, мы будем меняться как личность. Это важный момент, я об этом подробно не говорил, спасибо, что это отметили. Еще? Угу. Я в конце хотел бы рассказать маленькую историю, и мы на этом остановимся сегодня. Это христианская, ну да, пожалуйста. Да, не нужно путать. Путать – это сначала поступок. Итак, нужно начинать не с поступка, а с понимания. Ладно, хватит. Сегодня, значит, я хочу вас попросить. У вас будет несколько дней. Встреча с большой аудиторией у нас будет в понедельник, сегодня пятница. У вас есть 3 дня, как минимум. Ваше задание – взять какие-то сложные ситуации своей судьбы и поработать с этой методикой. Нет ничего проще и нет ничего сложнее этой практики. Так, пожалуйста, поработайте с разными ситуациями судьбы, осознайте какие-то уроки жизни. В следующий раз мы начнем с подробного проговора различных жизненных историй. Принесите сюда какие-то результаты, мы их обсудим более подробно. Сегодня мы останавливаемся. Спасибо большое. Мы сделали небольшой шаг сегодня вперед.